Между тем Кейзерлинг сдерживал рьяность придворных принца и принцессы брауншвейгских. 19 октября Кейзерлинг был у принца и потом имел разговор с камер-юнкером Шеллианом, который после этого разговора со слезами говорил Граматину: «Что нам делать, что посланника Кейзерлинга не можем уговорить, чтобы он присоветовал принцу спорить? Все говорит: молчите, молчите, а его светлости никакой опасности, чтоб молчать, нет. Кейзерлинг говорит, что когда принц станет спорить, то его могут арестовать, но кто может арестовать его светлость?» Граматин сказал ему: «Как его светлости начать спорить, когда государыня-принцесса о том ничего говорить не изволит?» Шеллиан отвечал: «Мы до того времени будем молчать, пока они с нами что хотят, то сделают». Граматин был у Кейзерлинга, когда тот получил известие, что принцу брауншвейгскому дан титул высочества. Кейзерлинг сказал при этом: «Пусть они нас теперь повышают. Я бы желал, чтобы они его светлость сделали генералиссимусом, а там мы их достанем». Тот же Кейзерлинг спрашивал Граматина: «Как ты думаешь, утвердится ли нынешнее определение о регенстве?» И когда Граматин отвечал, что, по его мнению, утвердится, то Кейзерлинг сказал: «Может быть, министры между собою впредь не будут согласны, и через то последует какая-нибудь отменка. При вступлении императрицы Анны на престол сперва было сделано так, и потом переделано в самодержавство». Граматин в заключении доносил, что принц Антон в последний разговор с ним сказал: «Видно, на то, что такое определение о регенстве сделано, есть воля Божья, и я уже себя успокоил. Мы лучше хотим с супругою моею терпеть, нежели через нас государство обеспокоить». Принц Антон, по словам Граматина, успокоился, но Бирон не мог успокоиться. Принц Антон был недоволен. Ему очень хотелось переменить постановление о регенстве, но не доставало смелости, умения воспользоваться какой-нибудь благоприятную минутою. Люди, к которым он обращался за советом, Остерман, Кейзерлинг, сдерживали его, но не порицали его поведение, его желание, советовали только ждать удобного времени, составления многочисленной партии. А партия эта не могла составиться легко и скоро. Волнение было сильное в гвардии. Кроме названных лиц попался еще князь Иван Путятин, который рассуждал с своими товарищами, офицерами Семеновского полка, что государством следовало править принцу брауншвейгскому. Путятин ходил во дворец, поручил там Шеллиану передать принцу, что если его высочеству угодно, то некоторые из сенаторов его сторону держать будут. Приезжал к капитану того же Семеновского полка Василию Чичерину с известием, что Аргамаков взят, и Чичерин отвечал: «И нам не миновать». Путятин сказал при этом: «Вот кабы полк был в строю, то бы, написав челобитную, и подали, чтоб государыня-принцесса приняла государственное правление». Напуганный и раздраженный этими открытиями, Бирон стал выживать брауншвейгских из России. Не только другим лицам, но и самому принцу и принцессе Анне говорил, что хочет вызвать в Россию молодого принца Галштинского Петра. Чтобы отнять популярность у брауншвейгских, Бирон говорил, что принцесса Анна называет русских канальями, а муж ее хотел генералов и министров арестовать и побросать в воду. 23 октября дан был указ о ежегодной выдаче родителям императора по 200 тысяч рублей в год, от цесаревне Елисавете по 50 тысяч рублей. Но в тот же день принц Антон был призван в чрезвычайное собрание кабинет министров, сенаторов и генералитета, и Бирон изложил собранию все дело на основании показаний, сделанных приверженцами брауншвейгской фамилии в тайной канцелярии, и спросил принца, чего ему хотелось. Тот со слезами отвечал, что хотел произвести бунт и завладеть регенством. Тут Ушаков начал говорить: «Если вы будете вести себя как следует, то все будут почитать вас отцом императора. В противном случае будут считать вас подданным вашего и нашего государя. По своей молодости и неопытности вы были обмануты. Но если б вам удалось исполнить свое намерение, нарушить спокойствие империи, то я, хотя с крайним прискорбием, обошелся бы с вами так же строго, как и с последним подданным его величеству. После этой грозной выходки управляющего тайной канцелярией начал говорить Бирон. Говорил о своих правах, о действительности распоряжения покойной императрицы и кончил словами. «Так как я имею право отказаться от регентства, то если это собрание сочтет вашу светлость больше меня к нему способным, я сию же минуту передам правление вам». Тут многие из присутствующих объявили, что просят герцога продолжать правление для блага всей земли. Тогда Бирон, указывая на лежавшее перед ним распоряжение покойной императрицы о регентстве, спросил Остермана, «Та ли это бумага, которую вы сами относили к императрице для подписи?» Остерман отвечал утвердительно. Но регент не удовольствовался этим ответом. Он потребовал, чтобы все присутствующие подписали бумагу и приложили свои печати. Все исполнили требования, равно как и принц Антон. Бирон и на этом не успокоился. Он боялся, что принц будет иметь возможность действовать на войско по своим военным чинам, подполковника Семеновского полка и полковника Кирасирского Брауншвейгского полка. Регенту непременно хотелось отнять у него эти должности. Миних, который не любил принца, охотно подслужился Бирону и велел брату своему от имени принца Антона написать просьбу об увольнении от всех военных должностей. Фельдмаршал Миних принес эту просьбу в кабинет, причем просил, что если отошлют ее к Остерману, то что переписали, ибо он не хочет, чтобы Остерман видел руку брата его и догадался, что все дело идет через него, фельдмаршала. В просьбе от имени принца Антона говорилось к имени императора. «Я ныне, по вступлении вашего императорского величества на Всероссийский престол, желание имею мои военные чины низложить, дабы при вашем императорском величестве всегда неотлучным быть». Принц Антон подписал просьбу, в которой он является таким нежным отцом, и 1 ноября дан был указ военной коллегии, подписанный по обычаю именем его императорского величества Йоганн, регент и герцог. В указе говорилось: «Понеже его высочество, любезнейший наш родитель, желание свое объявил имевшиеся у него военные чины снизложить,